Глава 29. Я свернула к первой попавшейся заправке, купила пачку сигарет и бутылку колы лайт и вернулась в машину. Михел не ждал меня домой так рано. Я вытащила из сумки мобильный, посомневалась и положила его на сиденье рядом. Потом прикурила и стала разглядывать хмурых людей вокруг, их суматошные движения, и почувствовала себя за тысячи километров от этого насквозь ненормального мира. Я была одинока, так же одинока, как чувствовали себя месяцами Эверт и Ханнеки. И я вдруг поняла, что от этого запросто можно сойти с ума. Я снова взяла телефон и уже без колебаний набрала сообщение. «Не могу тебя забыть. Давай встретимся еще раз. Целую». Я быстро нажала «Отправить», пока не начала сомневаться. Потом открутила крышку бутылки с колой и стала пить. «Прости, Симон», — думала я, а на глаза выступили слезы от пузырьков колы. «Я не знаю, как сделать по-другому». Я завела мотор и понеслась по шоссе в направлении Амстердама, чтобы потратить 200 евро, которые дал мне Михел. Без покупок дома появляться было нельзя. Как безумная я бродила по бывшему мне когда-то родным району Йордан. Я шла по уютным узким улочкам с магазинами, смотрела на витрины, ничего не видя, зажав в руке телефон, не в состоянии полностью отдаться выбору покупок, чему меня так профессионально обучили мои подруги. Зайти в магазин и сразу подойти к вешалкам с тем цветом, который ты выбрала для себя в этом сезоне. Этой зимой мы все массово накинулись на черный, просто и без затей. Потом надо потрогать ткань. Удобно ли, тепло ли, или наоборот легко, не слишком ли много синтетики. Модно и одновременно вне времени. Есть ли к этому верх или низ? Не будешь ли ты в этом стесняться? Но самое главное, достаточно ли это эксклюзивно? Цена никогда не имела слишком большого значения, о ней никогда не говорили, за исключением тех случаев, если она зашкаливала настолько, что можно было хвастаться. Так Патриция однажды купила дубленку из тонкой телячьей кожи от Дольче и Габбаны, ее любимой фирмы, под предлогом любви к ней с первого взгляда. И к ее ужасу, как она выразилась, она стоила 5000 евро. «Это, конечно, деньги, но за них и имеешь что-то», — гордо смеялась она. 3 недели спустя Анжела появилась точно в такой же дубленке. Шум по этому поводу поднялся дальше некуда. Она уверяла, что у нее совершенно выпала из головы дубленка Патриции и обещала всегда спрашивать разрешение, прежде чем надеть ее на вечеринку. Но настроение Патриции было испорчено. Она больше никогда ее не надевала. Я купила резиновые сапоги в божьих коровках для Аннабель и зонтик в форме лягушки для Софи. Огромный красный шарф, о котором сразу подумала, что вряд ли стану его носить, и остроносые черные сапоги на шпильке и на распродаже. Я прошла по кварталу, где когда-то жила, мимо кафе, в котором мы познакомились с Михелом, по мосту, где он впервые меня поцеловал и трогательно спросил, можно ли ему пойти ко мне. Впервые за долгие месяцы я подумала о нем с нежностью. Когда я заказала капучино в кафе «Дворец», задрожал мой мобильный. И я подскочила так, будто в меня воткнули булавку. Официантка посмотрела на меня с удивлением. «Привет, мам! Были в кино, теперь идем есть в Макдональдс. Целуем Анну и Софи». Прошло уже почти 2 часа с тех пор, как я отправила СМС Симону. Он должен был среагировать. Может, он таким образом хотел меня наказать? Было слишком самонадеянным с моей стороны думать, что он еще захочет видеть меня после всего, что произошло. Наверное, я была для него не более чем легкой интрижкой. После того, как я стала причинять ему хлопоты, он меня просто вычеркнул. План, который мы разработали с Дорин Ягер, вдруг показался мне совершенно бессмысленным и абсурдным. Я позволила чудовищным образом втянуть себя в ее компанию мести. Официантка принесла капучино, и я тут же расплатилась. Я торопливо проглотила слабый невкусный кофе, надела куртку и подхватила сумки. Мне вдруг страшно захотелось домой, чтобы там, наконец, стало уютно. Я решила на обратном пути остановиться в деревне и накупить домой всяких вкусных вещей. А дома я выключу телефон, чтобы полностью посвятить себя Михелу и детям. Мы залезем в ванну, а потом будем валяться в пижамах у телевизора, или еще лучше, мы сыграем в какую-нибудь игру и будем пить чай с яблочным пирогом. В постели я не стану лежать бревном рядом с Михелом в надежде, что он не будет приставать, а прижмусь к нему сама и стану шептать, что я его люблю и что нам никто не нужен. Если он начнет меня ласкать, я позволю ему это, зная, что это его руки, руки моего мужа, которого я люблю, с которым хочу жить дальше, должна жить дальше, с которым я буду счастлива, если сама постараюсь. Так я и буду делать, начиная с сегодняшнего дня. Я поставила машину на парковке у огромной торговой галереи, где располагались лучшие кулинарные бутики. Я съела устрицу в рыбном дворце и купила 5 кусков копченого лосося. Попробовала оливок в сырной лавке и вышла оттуда с большим куском крестьянского бри, рокфором для Михела и нежным зрелым козьим сыром. В булочной меня угостили теплой итальянской чиабаттой, и она оказалась такой восхитительной, что я купила 5 таких булочек и, конечно, их знаменитый яблочный пирог. На улице уже стемнело, полил дождь, и я помчалась, проклиная погоду, зиму и эту страну, с полными пакетов руками прямо по лужам к машине, где я свалила сумки на заднее сиденье и плюхнулась за руль. «Не пугайся», — сказал Симон. Я испугалась. Так сильно, что могла только тяжело дышать, издавая при этом какой-то писк, и схватилась обеими руками за грудь, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «Господи, Симон! Мать твою! У меня же инфаркт будет!» Он положил руку мне на спину, отчего я шарахнулась в сторону и стукнулась головой о стекло. «Ай! Черт! Вот черт!» Я спрятала лицо в ладонях, чтобы он не увидел моих слез. Он был насквозь мокрый, и от него пахло выпивкой. «Извини», — сказал он, — «я не хотел довести тебя до припадка. Но я увидел, как ты приехала, и когда ты вышла из машины, я тебе кричал, но ты не услышала. Я не хотел подходить к тебе в магазине, сама понимаешь. Ну вот, я ждал тебя, а потом пошел такой сильный дождь, и твоя машина была не закрыта, что, кстати говоря, очень глупо с твоей стороны». «Чего тебе от меня надо?» «Эй, алло, ты же мне написала. Сначала требую, чтобы я оставил тебя в покое, а через 3 дня тебе вдруг надо меня видеть. А теперь ты смотришь на меня, как будто я серийный убийца. Так что этот вопрос надо задать тебе». Я никак не могла перестать дрожать. Я думаю, я просто запуталась. «Ты хотела меня видеть? Так вот он я». Он развел руки и заулыбался. «Или мадам опять передумала?» Под словом «видеть» я не имела в виду нападение. Я пыталась думать о нем как о вульгарном рыночном торговце, мерзком телефонном сутенере, холодном расчетливом убийце. Но это не помогало. Страсть к нему снова накрыла меня, и он почувствовал это, как собака запах крови. Он протянул ко мне руку и стал медленно гладить меня по шее. «А что ты имела в виду?» Я нервно сглотнула. «Встретиться где-нибудь подальше отсюда». Его глаза заблестели, и он улыбнулся во весь рот. «Вот как? Ты имеешь в виду там, где есть кровать?» Его другая рука гладила мое бедро, забираясь все выше и выше. Большой палец добрался до трусиков. «Приблизительно», — забормотала я и вытащила его руку. «Симон, мы не должны делать это здесь. Нельзя. Нас никто не видит. А мы постараемся, чтобы окна как следует запотели. Мою машину могут узнать». «Тогда поехали отсюда». Он взял меня за подбородок и заставил посмотреть ему в лицо. Я испугалась сама себя, своей готовности снова ему отдаться. Мне уже было наплевать на то, что мы были на парковке в центре деревни, где каждый мог нас узнать. На то, о чем предупреждала меня еще утром Дорин Ягер, о его двуличности. Наплевать на собственные благие намерения по отношению к Михелу и детям. Он поцеловал меня в губы так легко и нежно, как будто на самом деле любил меня и чувствовал то же, что и я. Что я больше не одинока. Я положила ладони на его холодные щеки, чтобы удержать его, но вместо этого поцеловала его со всей нежностью. Он глубоко вдохнул, и его поцелуи стали настойчивей. Он взял мою руку и положил на свой твердый член. «Ну, давай», — простонал он мне в ухо. «Скажи мне». «Что?» Я убрала руку, для меня это было чересчур быстро. «Скажи, что ты хочешь делать со мной там, подальше отсюда?» Он потянул за пуговицы на моей блузке, сунул нос между грудей, взял их обеими руками и мягко сжал. Я не могла произнести ни слова. Он поднял голову и снова поцеловал меня, на этот раз жадно, и сунул руку мне в трусы. «Тогда я скажу», — выдохнул он. «Я хочу тебя трахнуть, Карен. И я тебя трахну. Где-нибудь подальше отсюда, в постели. Очень долго и сильно». Его палец пробирался уверенно и целенаправленно. Я задрожала. «Если ты не захочешь чего-то другого, скажи мне». «Нет», — пролепетала я. «Нам надо было прекратить. Кругом ходили люди. На заднем сиденье у меня стояло детское кресло. Приятели узнали бы машину». По животу и ниже, к бедрам волной прокатилась теплая дрожь и почти накрыла меня с головой, когда он вдруг убрал руку и сказал: «Ты права, здесь не место». Я хватала ртом воздух, как выброшенная рыба. «Прости, Карен, я пойду. Я был так рад тебя слышать. А потом увидел тебя здесь. Мне так захотелось с тобой поговорить». Это я заметила. Он провел руками по непослушным волосам, и я вдруг заметила у него на лице настоящее замешательство. «Когда ты рядом, я просто не могу от тебя оторваться». Какое-то время мы молчали, глядя друг другу в глаза. Его глаза помрачнели, когда он снова заговорил. «Моя жизнь превратилась в кошмар после смерти Эверта. Ты знаешь, что у нас сегодня ночью разбили окна, и что нам все время звонят и вешают трубку?» Патрис напугана. Она хочет уехать из деревни, даже уехать из страны. Все время говорит о Марбелле. И если так пойдет дальше, нам и правда придется... Ты не хочешь заявить в полицию? Нет, по-моему, это не выход. Эти люди не относятся к моим друзьям. Даже больше, это Дорин Ягер. Я добился ее отстранения, потому что она зашла слишком далеко. И она настоящая истеричка. Вполне возможно, что она за всем этим и стоит. Но зачем бы ей это делать? Потому что чокнутая. Он вздохнул. Полиция мне не друг, и я им не друг. Такие люди, как я, должны сами заботиться о себе. Мы свободны, как птички в этой стране. Стоит мне сделать ошибку, например, когда я плачу налоги, они тут же меня найдут. Но если мне кто-то угрожает, у них тут же случается нехватка персонала. Он несколько минут просидел, задумчиво глядя перед собой, потом повернулся ко мне и протянул руки. «Иди сюда, иди ко мне». Я положила голову на его широкую накачанную грудь. Он гладил мои волосы. Это было так спокойно и так прекрасно. И тихо. Несмотря на бурю на улице. «Мне нужно ехать», — сказал он. «Но я очень хочу с тобой встретиться. Тогда я позабочусь, чтобы у меня было больше времени. Я все устрою. Я могу только в понедельник». Это должно было случиться как можно скорее. «Ладно, я освобожу понедельник. Я позвоню». Он взял мое лицо в ладони и улыбнулся совсем по-мальчишески. «Пока, моя Карен», — сказал он и поцеловал кончик моего носа. И ушел.